Глава 21. Долго над ответным ударом англичане думать не стали. Решили проучить аргентинцев еще до нашего возвращения. Надо сказать, урон нанесли серьезный, хоть и не критический. Их план был прост. Они подтянули свои авианосцы к нашим берегам, воспользовавшись тем, что наши военные корабли отсутствуют, после чего ударили по нескольким городам и промышленным объектам. Если промышленные объекты были прикрыты зенитками, то для защиты городов у нас их просто не хватило. Чего уж скрывать, мы не были готовы к бомбежкам наших городов, а весь военный флот ушел сопровождать наши грузовые суда. Не знаю, с какой целью бомбили города. Возможно, хотели запугать аргентинцев и заставить подписать мирный договор. А может, просто хотели показать своим гражданам, что флот Англии еще силен. Только дожидаться нас они не стали. Совершили 3 налета, после чего убрались, справедливо опасаясь нарваться на магов. Будь у нас сильный флот, то могли бы перехватить наглецов. А так оставшиеся суда ничего сделать не могли. Благо, что имелась авиация, которая тоже действовала, сбивала самолеты противника. Запугать граждан англичане не смогли, а вот разозлили сильно, да еще и своих земляков подставили. Все же в Аргентине полно англичан. Некоторые вели бизнес, некоторые были простыми обывателями. После налета и гибели жителей снова начались массовые погромы. Только на этот раз громили дома англичан, а также сожгли один из их банков. Полиция и армия с трудом смогли навести порядок. Объявлять войну немцам нам не пришлось. Сами объявили. Благо, хоть нападать не стали. Не знаю, почему они так долго тянули. Скорее всего, на них каким-то образом надавили англичане. Например, пообещали выйти из войны. А положение Германии сейчас было незавидное. Советские войска давили, не давая фашистам закрепиться. В общем, уже через 2 недели после возвращения флота мы были в состоянии полноценной войны с Англией и Германией, что уже ощутили наши граждане. Какого-то беспокойства и напряжения в обществе не было. Снова несколько митингов с требованием покарать негодяев. Даже частично провели мобилизацию. Любопытно, почему перед каждым серьезным решением люди вываливаются на улицу и устраивают митинги, часто переходящие в беспорядки. Через несколько дней после объявления немцами нам войны был подписан договор с Советским Союзом, где обе стороны пообещали всячески друг другу помогать и поддерживать. Один наш умник даже предложил отправить на помощь коммунистам сформированную дивизию. Эту смелую идею мы сразу отмели. Пока не закончится война, мы просто не в состоянии отправлять корабли к Советскому Союзу. Не из-за того, что хотим отсидеться за спиной более могущественного союзника, а по той причине, что флот может не дойти. Обратно корабли дошли без приключений, никаких нападений не было. Англичане просто боялись подходить к нашим судам, а немцы объявили войну только тогда, когда наша группировка уже отошла подальше от территории, где действуют их подводные лодки. Я же не мог постоянно сопровождать грузы, хотя мы нанесли еще один удар по самолюбию англичан. Сразу же после возвращения часть флота приступила к дежурству вблизи аргентинских берегов. А на оставшиеся корабли погрузились наши ударные части, после чего выдвинулись в сторону Мальвинских островов. Я в штурме островов не участвовал, как и другие маги, и без нас блестяще справились. Острова охранялись очень слабо. Видно, англичане даже и не думали с нами воевать, как и не рассчитывали на то, что на их территорию нападут. Эти острова охраняло всего около 1000 британских солдат, почти без артиллерии и самолетов. А военное судно имелось только одно, и то давно устаревшее. Вот этим судном эвакуировали часть гарнизона, а остальные солдаты попали к нам в плен, не оказав никакого сопротивления. Едва наши вояки захватили острова, на которых проживало всего около 2000 человек, как тут же начали окапываться и сооружать аэродромы, готовясь отражать возможное нападение англичан. Впрочем, в последнем я сомневался. Тут они нас застать со спущенными штанами не смогут. Мы быстрее сможем прибыть к островам и снова потопить вражеский флот. А без флота в этой ситуации никак не обойтись. Само собой, очередную победу доблестной аргентинской армии преподнесли как невероятную схватку 2 сильных войск. В стране начался патриотический подъем. Все чаще и чаще стали раздаваться голоса о том, что нужно помочь союзникам в борьбе с фашистами. Тут люди были правы. Чем быстрее закончится война, тем лучше, потому что очень скоро радостный настрой изменится, и в стране снова наступит кризис. Некоторые на полном серьезе говорили о том, что будет неплохо, если мы оторвем у англичан какую-нибудь колонию. Но в этом вопросе народ пришлось немного притормозить. Сам я не собирался кого-то грабить, а владение колониями, по сути, это самый настоящий грабеж, на что я пойти не мог. Да и как на это дело посмотрят наши новые союзники? Ведь я помню, что Советский Союз делал все, чтобы появилось как можно больше свободных государств. «Мы в состоянии отправить в Европу 50-тысячную группировку», доложил мне Лукас во время очередного заседания. «Об этом у меня был разговор с господином Сталиным. Если вы не хотите снова идти с нашим морским конвоем, то, может быть, хотя бы сможете перебросить солдат вашими порталами? Тем более вы теперь не один». «И как эти солдаты подготовлены?» – уточнил я. «Как генералитет к этому относится? Они ведь просили сделать все, лишь бы мы не стали воевать. А тут мало того, что с двумя государствами воюем, так еще и собираемся отправить своих солдат. Я не против этого решения, но многие из аргентинцев понятия не имеют, что происходит в Европе и какие там сейчас идут сражения». «Вот и узнают», – буркнул магистр. «Чего ты так переживаешь? Набирали только добровольцев». Магистр каким-то чудесным образом тоже стал участвовать в совете. Но я этому не противился. Как он может навредить, даже если узнает что-то секретное? Скорее всего, старику было просто скучно. «Я тоже готов отправиться на войну», — заявил он. «Буду поддерживать эту вашу группировку. Авось получится им помочь». «Или сложить голову», — кивнул я. «Вы точно одних добровольцев набирали? Не хотелось бы, чтобы по возвращению они начали кричать в прессе о том, что их против воли отправили на настоящую бойню». «Добровольцы», — кивнул президент. «Много из русских, бывшие офицеры». «Тьфу ты», — выругался я. «Опять придется с Судоплатовым разговаривать. Мало ли, какие грешки остались у некоторых дворян в Советском Союзе. Вдруг их там ловят. Нужно не допустить выяснения отношений и тем более ареста». «Ты своих союзников за дураков, что ли, считаешь?» – удивился магистр. «Сам не соображаешь, что не станут они из-за таких пустяков с нами ссориться. Тем более прошло уже сколько времени. Главное – держать дворян в узде, чтобы свой гонор не показывали». «Нас не станут сильно смешивать с остальными», — заметил Лукас. «Так что проблем возникнуть не должно. Только не помешает договориться о том, чтобы наших ребят не отправляли сразу же на серьезные направления. Аргентинцы храбрые, но у них никакого боевого опыта». «Вот и я о том же. Опыта никакого. Как бы после первого боя не разбежались или домой не запросились. Что тогда делать? Хотя контракты подписаны, пусть отрабатывают. А распускать этих солдат и офицеров после победы я не собираюсь. По сути, на войну отправляется моя личная частная армия получать боевой опыт. Конечно, есть тут и простые военные, но их намного меньше. Впрочем, их тоже можно будет переманить к себе. Все же под моей рукой военные чувствуют себя намного увереннее. К боям мы готовились, но никакая тренировка не сравнится с реальным боем. Флот показал себя неплохо. Теперь осталось проверить, как покажут себя сухопутные подразделения. Смогут ли оправдать вложенные в них средства? Конечно, наших летчиков отправлять не буду. Мало ли, вдруг англичане снова появятся. Ведь они довольно быстро узнали о том, что Мальвинские острова перешли в наши руки. А значит, на такую дерзость им требуется как-то ответить. «Продолжайте набор среди добровольцев», — приказал я. «Как там обстоят дела у наших соседей?» «Нормально», – встал генерал, который должен отправиться на войну. «Один из преданных лично мне. Соседи у нас небогато живут. Многие хотят пойти в наемники. Тем более за такие деньги. Отбор проводите тщательно. Откровенных бандитов брать не стоит, как и лентяев. Постоянно их тренируйте. Просто так им платить не собираюсь». «Сделаем», – кивнул Алексей. «Сейчас наши тренировочные полигоны как раз опустеют. Ваших одаренных вызывать?» «Не всех», — вздохнул я. «Думаю, троих на снабжение нашей группировки хватит. Даже двух. Флоту прикажите патрулировать береговую линию. Теперь англичане не должны подобраться незаметно». «Простите, а вы тоже на войну собрались?» — удивился Лукас. «В прошлый раз вы сказали, что ноги вашей на фронте больше не будет». «Сказал», — кивнул я. «Но видите, как ситуация изменилась. Хочу лично убедиться в том, что моя армия научилась воевать. И все они не просто вооруженный сброд. Вдвоем их будем поддерживать», — чему-то обрадовался магистр. «Впятером», — поправил его я. «Хватит этим дармоедам бездельничать. Я уже устал слушать их постоянное нытье. Хотели новое дело, они его получат». С Советским Союзом все согласовали быстро. Было видно, что наше предложение их порадовало. Особенно тот факт, что мы сами будем снабжать свою группировку всем необходимым. В свою очередь коммунисты нас заверили, что армия будет прикрыта с воздуха. Дадут как зенитки, так и летчиков. Впрочем, сейчас дела на фронте обстоят намного лучше. Отучили немцев чуть ли не по головам ходить, выбив их пилотов. Правда, теперь мешают английские пилоты. Но, как уже было сказано, у Советского Союза тоже появились свои асы, которые не позволяли безнаказанно бомбить наши войска. «Не ожидал вас тут еще раз увидеть», — сказал Рокоссовский, когда мы прибыли к нему в штаб. «Так мы теперь союзники?» — улыбнулся я. «Нужно советоваться, а не за вашими спинами отсиживаться». «Что верно, то верно», — кивнул генерал армии. «Нам повезло. Аргентинская группировка должна усилить как раз тот участок фронта, где командовал Константин Константинович, и поставить нас должны на второстепенное направление. Скоро советская армия пойдет в очередное наступление, чтобы пробить оборону немцев и их союзников-англичан. Все же наступление шло не так быстро, как хотелось бы. Видно, вступление Англии в войну немного взбодрило фашистов. Вот и упираются. К тому же армия вынуждена дожидаться отставшей тыловые части. Дела с подвозом боеприпасов обстояли тоже не так хорошо. Нужно налаживать логистику. Хватало и других проблем. Впрочем, настроение в советском обществе было приподнятое. Армия уверенно теснила своих врагов. Очень скоро немцы начнут засовывать в окопы совсем необученных солдат, а после вообще капитулируют. Потом останется разобраться с англичанами, и войне конец. Конечно, это в том случае, если Советский Союз не начнет войну с Японией. Впрочем, страну восходящего солнца понемногу начала теснить Америка. У меня имелась кое-какая информация о командующих армиями. Если честно, не хотелось, чтобы моими ребятами командовал Жуков. Возможно, на него наговаривали, но потерь он нес гораздо больше, чем Рокоссовский. Впрочем, без потерь никак. Может быть, на великого полководца действительно просто наговаривают. Прошу прощения, а во время совещания эти граждане обязательно должны присутствовать, полюбопытствовал Константин Константинович, указывая на моих магов. Поймите меня правильно, они немного отвлекают наших командиров. Я осмотрел магов, которые скромно стояли за моей спиной, и с трудом сдержал улыбку, представив, как они выглядят в глазах советских офицеров. Как клоуны, по-другому не скажешь. То, что их отправляют на войну, их даже немного порадовало. Хотя оптимизма у них поубавилось, когда мы сошлись с английской эскадрой. Понимали, что даже если они одаренные, то это совсем не значит, что смогут выжить. Слишком на большие расстояния били корабли. В общем, на войну они отправились, надев свою зачарованную одежду самых разных цветов. Причем чем ярче, тем лучше. Вот офицеры на них теперь и глазели. Конечно, они прекрасно понимают, кто это такие. Меня тут все в лицо знали. Но все равно в их глазах маги выглядят очень забавно. Офицеры хоть и не показывают своего отношения, но видно, как стараются сохранить серьезный вид. «Нет», — вздохнул я, — «им тут присутствовать не обязательно». «Так, может, отправить их в госпитали?» — тут же предложил один из присутствующих. «Это тоже не получится», — огорчил я его. «Они прибыли сюда отдохнуть от постоянного лечения людей. Но не переживайте, скоро переведем их в госпиталь. Идите, попейте чаю», — отослал я магов. Спорить они со мной не стали и сразу же ушли. А вот магистр даже не подумал этого делать. Продолжал стоять с задумчивым видом, как и командующий нашей группировкой. С последним все понятно. Он должен быть в курсе планов советского командования. К сожалению, а может к счастью, нам не удалось держать свою группировку вместе. Едва начали перекидывать войска, а у нас были все рода, кроме летчиков и зенитчиков, как тут же начали раскидывать по участкам фронта. Да и как их вместе держать? Никто же не станет выставлять вперед тяжелую артиллерию. А вот танки с экипажами тут же выдвинули почти к передовой. Готовились к атаке. Нам в усиление дали советских танкистов для более мощного удара. Вроде бы второстепенное направление, а воевать все равно придется по полной. Легкой прогулки точно не будет. Часть артиллерии забрали туда, где намечался основной удар. Аргентинские артиллеристы уже вступили в контрбатарейную борьбу с фашистами и англичанами. Впрочем, большую часть группировки все же смогли держать в одном кулаке. Лучше бы мы на военном совете не оставались. Штабная работа не для нас, это я говорю про себя и магистра. Рокоссовский и его начальник штаба начали нарезать задания своим подчиненным, рассказывая, кто, когда и как будет наступать. Мы же ничего посоветовать не могли. Да и откуда у меня командный опыт? Мы просто стояли и молчали, уставившись на карты, как бараны на новые ворота. Хорошо, что наш генерал понимал. Правда, он тоже помалкивал, только слушал и запоминал. Ну да, вроде бы целый генерал, а боевого опыта никакого. Про Константина Константиновича, как и про Жукова, знали даже в Аргентине. Слишком часто о них писали в газетах. Последнее время войной в Европе озаботились и наши журналисты, как и простые граждане. Кстати, пришлось всех офицеров с помощью магии обучать русскому языку. Иначе как им с союзниками контактировать? Без этого эффективно не получится. Хорошо, что некоторые и сами знали русский язык, продолжали на нем разговаривать, несмотря на то, что давно покинули родные края и неизвестно на какое время. Вскоре магистру стало скучно просто так наблюдать за штабной работой. Этот идиот начал подлечивать офицеров. Тут хватало тех, кто хоть и чувствовал себя неплохо, но проблемы со здоровьем все равно были. У одного из офицеров, полковника, совсем рядом с сердцем был осколок. Пока он его сильно не тревожил, но со временем мог дать о себе знать. «Вы в курсе, что у вас осколок возле сердца?» Влез в обсуждение магистр, перебив Рокоссовского. «Будь тут кто-то другой, нас бы просто вышвырнули из штаба. Но, видно, получили приказ относиться к союзникам должным образом. Вот и терпели». «В курсе!» – проворчал полковник. «Давай помогу!» Магистр решительно шагнул к офицеру. «Товарищи, может, вы выйдете на улицу или в соседнюю комнату и там друг другу помогайте?» – вздохнул Рокоссовский. «Да, давай на улицу!» – начал я подталкивать магистра к выходу. «Нужно тоже кое-что обсудить. Или ты просто в сторонке решил постоять, пока мы воевать будем?»